Она-то советует подождать, пока отец угомонится. Но старик не сдается, а парень назло ему хочет немедленно пожениться и даже попрекает невесту за отсталые взгляды на личную жизнь. А на крыльце опять шаги. «Ой!» — кричит Мария. «Отец идет! Левка! Куда я тебя дену?» А у самой голос дрожит, как струна. «Левка туда-сюда! И тоже под кровать! Чуть меня не зашиб!» Федор Хмаров входит и прямо с порога. «Мария, подай наши записи. Приехал один научный работник. Интересуется новым делом. Вы и его из хаты лаборатории прогоните?» «Нет, это мичуринец, а не бревно бесплодное». «Ага, он сейчас уйдет», — подумал я, — «и давай прикидывать, как бы мне заручиться поддержкой Левка». Но тот на меня волком, должно быть, принял за соперника. Старый берет записки, а я уже и дух перевел. Так надо же, вбегает вдруг собака. Потерлась об ногу заведующего, насторожилась, повела мохнатыми ушами. Да тяв, тяв! Сроду не видал таких вредных собак. Подскочила к кровати, лает, под кровать заглядывает. Потом цап меня за ногу, да как, зарычит. «Мария!» — кричит Хмара. «Что там такое?» Заглянул под кровать, да за кочергу. «А ну, вылезайте, герои!» «Вылезли бы, даже не отряхиваемся!» А он: «А-а-а, женишки! Вот я вас сразу поженю!» И замахивается кочергой. А такой только раз стукнет и конец. Вредный человек. А я в этой ситуации и про пиджак забыл. «Федор Петрович!» — кричу. «Все расскажу вам по чистой совести». «Послушаем», — говорит, — «послушаем докладчика». А сам дверь на щеколду и стал у порога. Говорю я, а у него глаза все злее да злее. Как упомянул я про яблоню, он так и закипел. Но тут я сразу о просе заговорил, рассказал про наши метелки, вижу, смягчился человек. «Не врешь?» — спрашивает. «Всеми культурами клянусь. Тогда, — говорит, — притащи пару метелок ваших, и, ежели они стоят разговора, пиджак твой». Ну, и отдал. «И вас, Варион Иванович, в гости зовет. Хороший человек». «А ты, Борис, много приврал, рассказывая о просе?» «Да уж не без творческой фантазии», — замявшись, — ответил паренек. «Такова жизнь», — сиронизировал Варион. «Дмитро, пойдешь со мной к Федору?» «Отчего ж не пойти? Только выбери несколько стебельков гречихи получше. Не с пустыми же руками идти к человеку. Да она еще только наливается. Может, подождать, пока созреет?» — заколебался Грицвит. Глава 38. Поезд подходил к родному городу, и Леонид уже не мог оторваться от окна, от мерцания дымчатых, осыпанных солнечными бликами елок. Загрохотал, отлетая назад, железный мост, на фоне синего неба обозначились строгие контуры суперфосфатного завода. Ряд продымленных труб подпирал облака, висевшие над рекой мраморными глыбами. «Надика, Надика, Надика!» — выстукивали колеса. И сердце Леонида вдруг сжалось в комочек. «А что, если уехала?» И тотчас ответил себе: «Нет, не может быть. Приеду и сразу испугаю. Пропал я, на иксах, игреках погорел». На миг лицо юноши приняло скорбное выражение, но тут же осветилось счастливой улыбкой. «Как же так, Леня?» — спросит испуганно. «А разве я виноват, что такая попалась учительница?» Он едва сдерживал волнение, вглядывался в далекий образ любимой. И в то же время где-то за синью небосвода светили ему огни великой столицы, улыбались новые юные друзья, пытливо, с надеждой смотрели на молодость седовласые ученые. За эти дни он даже похорошел, а когда шел, не чуял ног под собой. Из вагона он выскочил первым. Перед ним в лесах высился новый вокзал, наполненный перестуком и нежной девичьей песней. Один голос особенно взволновал Леонида. Так пела Надийка. У нее даже самые грустные песни не прижимались подбитой птицей к осенней стерне. А мытые молодой мыслью, они словно замирали на миг на светлом пути. «Леня! Леня!» Разводя могучими плечами поток людей, к нему бежал, размахивая картузом, улыбающийся Василь Прокопчук. Вот он чуть не сбил с ног полную женщину с двумя чемоданами, подхватил ее на руки, обернул вокруг себя и поставил бережно на землю. «Извините, гражданка». Женщина сперва только испуганно повела глазами, но сразу поняла, в чем дело, рассмеялась. «Спасибо за бесплатную карусель». Озабоченный Василь даже не обернулся. «Здорово, Леня. Так и знал, что сегодня приедешь. Сердце чуяло. Специально машину задержал. Конференция у нас была». «Ну, как здоровье?» Прокопчука интересовало не здоровье. Он и хотел, и боялся спросить, выдержал ли товарищ испытание. По сосредоточенному лицу Леонида ничего нельзя было понять. «Василь», — тихо спросил Леонид, — «Надийка дома?» «Уехала», — ответил Василь со вздохом. «Два часа уже, как поезд ушел». Леонид нахмурился. «Не выдержал», — решил Прокопчук и тоже нахмурился. «А Степанида приехала?» «Приехала. Прошла конкурс. В университет выдержала. Вот какая у тебя сестренка». И осекся. «Надо бы поосторожнее про науку, чтобы не так было больно Лене. Ну, и у нее тоже весело. Такие тут дела пошли. Григория Шевчика, говорят, к ордену представили. А Горицвит с гречихой прямо чудеса творит. У Марты Сафроновны сад, как звездное небо. Скоро будем в новом клубе выступать». «Молодцы!» — Леня улыбнулся. «Наверное, выдержал», — повеселел Василь. «Вот должно быть у нас дома радость. Отец места себе не найдет». Леонид оживился, представив, как старик терроризирует соседей бесконечными рассказами. «Выдержал, выдержал», — окончательно решил Василь и засмеялся. «Леня, и тебя можно поздравить?» «Можно». «Можно? А что ж ты молчишь? Всю душу по жилке вымотал. Ах ты, академик несчастный!» И он так сжал товарища в объятиях, что у того даже ребра подались вверх. «Задушишь! И за душу!» Не мог сразу обрадовать товарища. «Нет на тебя Степана Кушнира!» «Леня!» — с таинственным видом спросил он. «А плюс Б сколько будет?» Оба расхохотались. «Алгебру списывал у кого-нибудь?» «Представь, у меня списывали». «Представляю. На троих по единице, в сумме тройка. Посредственно, так? А меня на агрономические курсы посылают. На кого Ольгу покидаешь?» «Сам шефствую над нею. Вместе поедем». «У тебя потруднее дело. Придется из одной столицы в другую телеграммы слать. Люблю ЗПТ, целую ТЧКЭ, умираю ТЧКЭ СОС». Они подошли к машине, задевая друг друга плечами. «Смирно!» — громовым голосом скомандовал Прокопчук. «Товарищ академик победителем вернулся в расположение наших войск. Никаких потерь, кроме сердечных». Комсомольцы бросились к Леониду, и он закружился в дружеских объятиях, едва успевая отвечать на приветствия и вопросы. Ему предлагают ехать в кабине, но он одним прыжком вскакивает в кузов. Юношеские веселые работящие руки крепко переплетаются, и машина, раскачивая звонкую песню, увозит молодежь в широкий мир. Вечер сеял на свежевспаханные нивы пригоршни крупных звезд. В садах нежно дрожали влажные яблоки, и от легких прикосновений ветерка щебеча срывалась с листвы роса.